Дэй Кин. Большой прощальный поцелуй. Глава первая. Болотная южная отмель. На толстом слое водорослей, тины и ила лежало 6 трупов. «Они здесь уже несколько дней», — подумал Кейт, «а погибли, похоже, от голода и жажды». Узкая зеленая полоса впереди, в блеске разгорающегося дня, выглядела как мираж. До материка было миль 18, но для людей, лежавших на отмеле, до него могло быть и 100 раз по 18. Здесь редко появлялись суда. Изредка проходили рыбачьи баркасы, сокращая путь из Гран-Антери и Баратория Бей, или лодки охотников из Нового Орлеана, бьющих диких уток или тарпанов. Кейт, невысокий крепыш в старых видавших виды джинсах, зажег плиту на камбузе и поставил на огонь кофейник. Зажав в зубах первую в этот день сигарету, он вернулся на кокпит и снова стал рассматривать трупы. Насколько он мог судить издали, двое из мертвецов были китайцы, национальность четверых он не взялся бы определить. Кейт сплюнул на зеркальную поверхность воды. Да, старый бизнес процветал по-прежнему. Он пожалел, что вчера вечером не бросил якорь где-нибудь в другом месте. Но в темноте разве разглядишь трупы? Надо было бы встать подальше. Знай он о трупах, он прошел бы еще миль 40 к югу. Когда кофе закипел, он заставил себя выпить чашку черной жидкости и закурил вторую сигарету, усевшись на стул, который был прикреплен болтами к палубе. Он ловил с него рыбу. Изящные линии его нового 38-футового судна по-прежнему вызывали в нем восхищение. Он по-прежнему радовался тому, что сидит на солнце и чувствует дуновение морского воздуха на своей коже. Какое счастье делать то, что хочется! Малу, Пхеньян, Панмуньом казались уже дурным сном. Но мысли упорно возвращались к трупам. 2 года он питался просом, рисом и рыбными головами. Тошнота стала постоянной и почти привычной. И сейчас, удивляясь тому, что запутавшиеся в тине и водорослях трупы так долго не сносят в открытое море, он снова почувствовал дурноту. На зеленой поверхности залива не останется никаких следов. Он налил себе вторую чашку кофе. Возможно, правительственный катер подошел слишком быстро, и парней захватили с поличным. За провоз запрещенного товара платили хорошо, но и риск был немалый. Подавленный, он занялся забарахлившим мотором, из-за которого ему пришлось ночью встать на якорь. Поломка оказалась пустяковой. Заодно он проверил на всякий случай и второй мотор. Поднял якорь и осторожно начал пробираться между отмелями. И только миновав мелководье, прибавил оборотов и пошел к Саут-Пасу. Кейт дотронулся до ниточки усов. Да, зря он отклонился от маршрута. Сегодня ему предстояло сделать много дел. День не обманул его ожиданий. Жара усиливалась, и постепенно на душе у него стало веселее. Приятно было подставлять спину горячим солнечным лучам. Он с удовольствием ловил языком соленые морские брызги. Все было как всегда. А последних 12 лет как будто и вовсе не было. Однако надо быть справедливым. 5 лет из 12, которые он отсутствовал, прошли чудесно. Это стоит признать. Он сдвинул свою белую капитанскую фуражку на затылок, открыв взъерошенные густые черные волосы и наслаждаясь скорым ходом своего судна. Он любил скорость. Любил дальние морские прогулки, любил ром и женщин. В прошлом у него было много красивых женщин, о которых было приятно вспоминать. Раскаленная палуба обжигала голые ступни. А Джанис думать не хотелось. Конечно, у нее были основания не ждать его. Она была молода, привлекательна, и ей надо было как-то устраиваться в жизни. А что такое оставшийся неудел летчик-истребитель в мирное время? День по-прежнему стоял ясный и жаркий. К полудню он вышел к фарватеру, и тут внезапно снова заглох мотор. Кстати, новёхонький. Он провозился с ним часа четыре. Когда он наконец вошел в Саут-Пасс, залив окрасился багрянцем. Пайлстаун он миновал в сумерках, а заглушил моторы и пристал к ветхому дощатому пирсу у старого дома, в котором родился, уже в полной темноте. Ни дом, ни Бэй-Пэриш не изменились, во всяком случае, на первый взгляд. Дом Кейнов возле самого причала обветшал и покосился. На набережной и на малу он заметил кое-какие новшества. Проложили несколько каналов. На здании, где играли в бильярд, красовалась новая вывеска. Маленький консервный заводик тоже обзавелся новой неоновой вывеской «Еда и питье». Но в остальном Бэй-Пэриш оставался таким же, как и 12 лет назад. Пожилой негр, ловивший рыбу в канаве, отставил свою жестянку и решительно зашагал к месту, где причалил Кейн. «Прошу прощения, капитан», — сказал он, — «но это причал Кейда Кейна». «Да, совершенно верно», — подмигнул старику Кейт. «Я мчался к нему от самого Токио». Старик пристально всматривался в Кейда сквозь сгущающуюся тьму. «Матерь Божья! Да не может быть!» Он коснулся рукой полей своей шляпы. Морщинистое лицо осветилось беззубой улыбкой, и он потрусил по заросшей травой тропинке к городу, чтобы первым принести весть о возвращении с войны полковника Кейда Кейна. Кейт больше не торопился. Все, что следовало сделать, он сделал. Выходное пособие он ухлопал на судно. В кармане у него было всего $5, но это его не пугало. Пищи кругом было сколько угодно. Болота, заливы, скалы изобиловали диким рисом, птицей, рыбой и устрицами. Только не ленись. Покатает неделю рыболовов, вот тебе и деньги на электричество, газ и прочие услуги. А в неделе 7 дней, и знай, живи себе в свое удовольствие. Закрепив вельбот, он почувствовал страшный голод. Зажег свет на камбузе, открыл банку с бобами, достал черный хлеб, но первая же ложка холодных бобов застряла в горле комом. Нет, это не пойдет. Выпить бы сейчас стакан местного апельсинового вина, закусить свежезажаренной рыбой и яичницей с помидорами и луком. А вдобавок горячего хлеба с чесноком, который тут никто не печет лучше Николины Сальватора. Ну и салат с лягушечьими окорочками, конечно, не помешает. От мыслей обо всей этой снеди у него потекли слюнки. О деньгах он подумает завтра, а сейчас пойдет, куда придется. Он надел чистую рубашку, брюки и туфли на каучуковой подошве и пошел знакомой тропой. Со всех сторон неслись упоительные запахи апельсиновых деревьев, свежие рыбы, краски, пакли, водорослей. Кейт дышал полной грудью. «Господи, как хорошо дома!»